Лорд Старк доехал до королевской ложи и отдал цветы Лианне Старк. Народ облегченно выдохнул, вновь заголосил и заулыбался. Гражданская война отменяется. Да, подари он букет кому-нибудь еще, это было бы скандальным нарушением куртуазного этикета, но так, все приемлемо. А что не жене? Говорят, у них там не все хорошо в семье. Да и сестра его поддерживала явно громче, чем жена. А может быть, просто хотел перед королем или королевой выслужиться. Для всех этих объяснений было достаточно. Для всех, кроме него. Он же смотрел на лорда Старка и Лианну Старк. Люди, ау, вы что, слепые? Вы не видите, как они друг на друга смотрят? Тут и нежность, и похоть, и какая-то тайна, и опаска. Да если бы на него так Серсия посмотрела, он бы уже побежал раздеваться. Он это отсюда увидел? Неужели этот узурпатор это в упор на троне не видит? Внезапно в голове Джейми стукнуло, как мечом по шлему. Он вспомнил, как пошел просить Лианну за Серсию, когда была та глупая проверка девственности. То, как на него смотрел лорд Старк, когда его отец пытался посватать Серсию за Бенджина Старка, внезапное восхождение Дилмарта, который то проститутку во дворце поселит, то ему заявит, что ничего плохого в инцесте не видит. Из отдельных фактов он собрал всю головоломку. Все ясно. Эддард Старк спит со своей родной сестрой. Он такой же, как и он. Джейми был единственный, кто не улыбался сейчас. Он узнал жуткую тайну, которая может стоить ему головы. Он будет молчать об этом. Но одновременно с этим ему было хорошо, как никогда. Он не один такой. А еще, если вдруг все про него вскроется, то он может рассчитывать на то, что там, наверху, ему помогут замять это дело. Глава 46. Не та свадьба. Смеркалось. В связи с пониженной инсоляцией, награждение недоперенесли на потом. Мы все направились во дворец, где приступили к балу и пиру. В прошлой жизни я особо не любила большие компании. Здесь еще хуже. Музыка скучная, танцы на любителя, местные аристократы напыщенные. Но в этот раз было очень весело. Во-первых, Роберт пребывал в отличном настроении, фонтанировал энергией и заразил меня энтузиазмом. А, во-вторых, нет, устроил шоу. К счастью, здесь не нашлось идиотов, которые посчитали, что я сплю с братом. Но зато все пришли к консенсусу, нет, не очень-то любит свою жену. Слухи про любовниц не да, правда. Венок мне тут расценили так, как если бы нет вышел на площадь и кричал, что он в открытом поиске. К неду клеились дамы. Давай потанцуем, а расскажите мне про север. Хотите, я съезжу с вами на охоту и все такое? Не все, но достаточно. А нет, парень воспитанный и пытался их отшить культурно, что местные поняли как прости, но вот именно ты не подходишь. Может быть, следующее. И это все при жене рядом. Ух, бедная Кейтлин, рыбонька моя, как тебя перекосило. Морщины ведь на лице будут. Кейтлин тоже воспитанная. Истерику закатывать не стала, но я чувствовала, что как она с Недом наедине останется, она ему все выскажет. Короче, братика пришлось спасать, отшивать дам от Старка и подсаживать Неда, Кейтлин и ее отца себе. Ну, я им лично объяснила, что нет, хороший и добрый, его просто неправильно поняли. Я перенервничала на турнире, он просто успокоил меня как мог, а про Неда эти леди все напридумывали. Сердце Неда бьется только ради его жены. Кейтлин очень хотелось в это верить, и она поверила. На Кейтлин мои слова вроде бы подействовали, но на ее отца... Нет, вообще относительно самой Кейтлин, кроме ее патологической нелюбви к Джону Сноу, у меня к ней претензий не было. Довольно красивая, и посерьезнее Лизы, взгляд осмысленнее. Не знаю, то ли старше, то ли ее отец в наследнике готовил, пока у него мальчик не родился. Было неисчислимое число тостов в честь Эддарта Старка, его качали на руках, спрашивали как раны, кто-то даже проверил его левую руку. И даже синяка нет. Нет, что-то мямлил про хороший доспех, но народ решил, точно железный человек. Сначала его тыкали копьями, разгоняясь на коне, потом его здоровый мужик лупил алебардой, а ему хоть бы хны, ни одного синяка. Лорд Старк, железный человек, выпили за это море вина и остального алкогольного, все, кроме меня и Роберта, мы пили сок или молоко. Да, я веду Роберта в другую жизнь, где секс после брака и пить нельзя. А чтобы ему не обидно было, решила сама так же делать. Нет, решил, что в такой ситуации лучшее, что он может сделать, выпить с поздравляющими. Гуляли до самого утра. Возвращалась я к себе в комнаты под утро, мышцы ног болели от танцев с Робертом. Зато считай фитнес. Не знаю, то ли я пошлая, то ли Роберт мне намекал на интим, но я пас. До свадьбы совсем чуть-чуть осталось, да терпит. Просто тут средневековье, репутация и все такое. Потом еще моей дочери будут рассказывать, что ее мама шлюха. Тут все странно. У мужчины секс до брака, он крутой, у женщины шлюха. Вдруг она захочет повторить, а чем это кончилось в каноне для Ишарыдейн. Как показал опыт Ишарыдейн, обещать не значит жениться. Не говоря уже про то, что кто-то может решить, что я стала королевой, переспав с королем, и попробует Роберта соблазнить, оно мне надо. Тем более, молва вещь гадкая, где раз, там два, и вдруг кто задумается, а такая ли я невинная жертва. Может ли она сама к Ригару пришла, а там встанет вопрос, почему королева так много времени проводит с Джоном Сноу, уж не ее это ли ребенок. Не говоря про клятый закон на престола наследий, если я его правильно поняла, какой-нибудь формалист может сказать, что сын Баратиона не имеет прав на трон, потому что зачат вне брака. Короче, море проблем на совершенно ровном месте. Тем более, если Роберту хотелось отметить, то мне хотелось отдохнуть. Да и вдруг я на Роберта наговариваю, он не предложил мне перепихнуться по-быстрому, он просто спросил, знаю ли я, что сделает эту ночь для него незабываемой. Знаю. Поэтому быстро попрощалась и свалила, сказав после свадьбы, что мы говорим Роберту Баратиону, не сегодня, в смысле, после свадьбы. Придя в свою комнату, я искупалась. Потом, уже утром, легла спать. Будить меня никто не посмел, поэтому проснулась вечером от голода. Поела, уточнила список дел. Строго говоря, мне делать ничего не надо. В связи с праздниками свои посиделки с Дилмартом я перенесла. Не да, пока я спала, наградили, в том числе выдав за победу 100 тысяч золотых драконов. Из досуга, учила языки своих безупречных. Ну как сказать языки, так, команды самые распространенные. Ну еще с ними поговорила про их жизнь. Воистину автоматы. Зато я узнала, что Вестерос – оплот демократии, равенства, прогресса, человеколюбия и просвещения, по крайней мере по сравнению с заливом работорговцев. Там такие занятные наказания, по сравнению с которыми местные плети или колесование просто так, шлепки по попе. Например, есть наказание, когда человека насмерть распиливают веревкой. Обычно это занимает многие часы, иногда дни. Есть еще наказание, где человеку раз в час ломают одну кость. При хорошем палаче это тоже занимает дни, но это так, мелочи. Хорошие наказания – это когда человеку отрезают руки, ноги, уши, ноздри, язык, пробивают глаза и барабанные перепонки. Такой живой труп кормит, иногда годами. Короче, мое желание сжечь тут к чертям все, начиная с залива работорговцев, многократно усилилось. Может быть, безумный король был не таким уж и безумным, просто решил закончить этот ужас. Мое желание присутствовать на похоронах убитого на турнире безупречного не понял никто, даже другие безупречные. Пришлось дать заднюю. Еще один безупречный лежал раненый с момента турнира простых, но Дилмарт сказал, что тот выживет, хотя не трудоспособен он надолго. Навестить мне его тоже не дали. Также мне сообщили, что со мной хочет поговорить Хастерталли. Сегодня уже было поздно, да и не могу я одна с мужчиной говорить, поэтому я назначила ему на завтра в компании Роберта. К нормальному распорядку я возвращалась с трудом, а ведь народ тут пытается работать, начальника стражи сменили, Дилмарт вообще расследует покушение. Думаю, справится, на крайний случай скажет, что во всем виноваты Таргариены, у меня это всегда срабатывает. С утра состоялся разговор меня в компании с Робертом с Хастером Талли. Тот долго ходил вокруг да около, я уже стала терять терпение, но он перешел к сути дела. Я считаю, что нужно отправить прочь любовницу лорда Старка, огорошил он меня новостью. Чего? У Нида есть любовница? Удивился Роберт. Я тоже очень удивилась. Вы вообще про кого? Спросила я. По идее, худо-бедно, хотя это не так, но методом натягивания совы на глобус сюда можно притянуть кормилицу Джона Сноу, Шейлу. Но мне жалко ее выгонять, с ней можно поговорить. Про жизнь простых, где на 20 квадратных метрах 10 человек живет, где земляной пол, выживает половина детей, смерть ребенка – обыденность, а смерть коровы – катастрофа. Я не хотела я с ней расставаться. С ней реально можно поговорить, она справляется с кормежкой Джона Сноу, а еще если ее выгонит с клеймом любовница лорда Старка, муж ей задаст, будет бить каждый день. Это лорду Старку он ничего не сделает, а жене под всеобщее одобрение достанется. Я, честно говоря, ужаснулась, когда послушала про ее быт, но оказалось, с ее слов, что это нормально, у других хуже. Скажем так, замужняя женщина здесь не имеет права писать завещание, ну и подобные расклады. В смысле, знатная замужняя женщина, а на селянок всем вообще пофиг. Хастертал ли мне стал что-то рассказывать про женщину, что работает на кухне и которую лично притащил лорд Старк. Я пыталась понять, про что он вообще, а потом до меня дошло. Лорд Талли, вы все неправильно поняли. Мой брат искал мне глухую служанку, а эту девушку изувечил сутенер, он его убил, а девушку из жалости притащил во дворец, и все. Хастерталли на меня как-то жалобно посмотрел, ну как на очень маленького ребенка. Леди Лианна, я понимаю, что для вас ваш брат и так на уровне святого, но все-таки разумного святого, а не блаженного. То есть просто как-то помочь девушке из простых, что очевидно по ее манерам и одежде, это возможно. Но хватит и кошелька с монетами. Это вписывается в картину мира. А тащить к себе левого человека и устраивать ее во дворце, когда это молодая женщина, ну тут нет вариантов. Мне хотелось сказать, что если бы лорд Старк дал ей денег, то она бы умерла не прожив и дня, что ей делать в столице без защиты. По идее, в местных реалиях ей нужен покровитель, то есть мужик, муж или любовник, не столь важно, но я решила не обострять, я поговорю с Нидом Идилмартом, посмотрим, что можно сделать, пообещала я. Хастерталли попрощался и удалился. Роберт что-то бубнил про то, что он остепенился, а нет, наоборот, в загул ушел. Завидует, что ли? Ладно, Роберт ушел работать, а я, вместо того, чтобы готовиться к своей свадьбе, стала разбираться. Поговорила с Силми. Да, лорд Старк притащил девушку во дворец. Да, она работает на кухне. Никто ее с лордом Старком не видел, но ее никто не обижает и дают работу попроще. Потом поговорила с Нидом. Тот клялся и божился, что с ней и вообще ни с кем ничего не было. Потом говорила с Дилмартом. Тот все подтвердил. Смеху ситуации добавляло то, что он осматривал девушку при поступлении во дворец. Помимо того, что у нее механически повреждены барабанные перепонки, то есть она глухая, она совершенно здоровая. Грустного сарказма ситуации добавляло то, что ее хотели сделать секс-рабыней лорда Старка, а вдруг благородный Дон обидится, или трипер подхватит, товар второй свежести, поэтому отловили ему девственницу. Естественно, нет, не стал с ней спать и покарал человека торговцев. Ну и девушку привел во дворец лорд Старк. Кто с ней будет спать? Дураков у нас нет. Рассказать это Хастеру Талли? Бессмысленно. Нет, Старк помолился старым богам, и она опять стала девственницей. Ну или лорд Старк, он же политик, все делает через жопу. По итогу у Кейтлин будет геморрой или травма челюсти. Ну или не доначнут к мужикам ревновать. Короче, ничего хорошего не будет, правда никому не нужна. Вскоре посредством Дилмарта я уже разговаривала с пострадавшей, с Джоанной, объясняла ей ситуацию. Дилмарт был нужен в качестве переводчика, он ей жестами объяснял, шло плохо. Пользуясь моментом, подкинула идею Дилмарту сделать язык жестов для глухих, ну типа буквы зашифровать жестами. Тот подофигел, но обещал попробовать. Рядом стоящий Рид тоже офигел, но вернемся к разговору. Попытки с пятой удалось объяснить девушке, кто и что от нее хочет. В конце концов мы пришли к консенсусу. Очень интересному консенсусу. А уже к вечеру следующего дня, Дилмарт, Рит и Хастерталли собрались вместе. Я обдумала вашу проблему и нашла решение. Проблема заключается в том, что вы не можете ее терпеть тут, а выгнать ее нельзя, ибо увечная девушка вряд ли выживет сама. Поэтому предлагаю компромисс. Находим ей мужа, естественно, не из знатных, и она уезжает с мужем в речные земли. С вас, кандидаты и деньги, сообщила я. А что, Джоанна это, считай, сам предложила. Хастерталли немного обалдел. Вот это уровень. На деньги тестя содержать любовницу. И при этом тесть еще и доволен. Но он пришел к выводу, что это не худший вариант. У него в армии было достаточно вчерашних крестьян, которые пошли воевать за пайк. Пообещать им чуток денег и досрочную демобилизацию — все. На следующий день все решилось. Дилмарт мне рассказал. Хастерталли искал добровольцев и пообещал 50 золотых драконов. Были драки. В конце концов отобралось несколько десятков желающих возрастом от 14 до 60. Просто 50 золотых драконов — это сильно больше, чем семья простых заработает за жизнь. Это и дом, кирпичный, с деревянным полом, и лошадь, и корова, и попойка на свадьбу. Короче, как надо. И еще детям золото останется. Ну а что невеста? Б.У., ну и что? За такие деньги можно и потерпеть, Тем более после лорда Старка донашивать не зазорно. Мы ребята простые. Джоанна прошла вдоль строя, ткнула пальцем в самого симпатичного. Их в этот день уже и поженили. Завтра новобрачные отправятся домой, в речные земли. А мужа будет ждать ночью сюрприз. Женился на шлюхе, а оказалась девственница. Обычно ведь наоборот. Ну а что вы хотели, Дилмарт ведь маг. Восстановление девственности. Поддержите мое пиво. Как жених отнесся, что она глухая? Спросила я Дилмарта. Положительно. Я пообещал, что дети не унаследуют дефект матери, глухоту. Он сказал, что его мать отца пилила, так хоть в доме тише будет. Руки, ноги, грудь, задница на месте, больше от бабы ничего не надо, пояснили мне. Извините, это с его слов. Допустим, корова глухая. Ну и что, молоко дает, приплод тоже. Ладно, проехали. Отъезд молодоженов домой я пропустила. Сказали, что там все нормально. Скоро моя свадьба. Давайте разнообразие ради без покушений, без всяких там стрелков и отравителей. Надеюсь, все пройдет идеально. Вот это платье подойдет к моим волосам. Увы, от важных дел меня отвлекали. Дилмарт и Рид. Рид, следуя приказу Нида, занялся моим просвещением относительно зеленых снов. И спросил, насколько я вижу вперед будущее. Я ему не ответила. Зато Дилмарт понял, что то, что я ему описывала здесь никогда не существовало, по типу воздушного шара. Догадался, что описанные мной технические приблуды, это из моих видений будущего. Ну и он меня во время нашей эрзац-лекции спросил, насколько вперед я вижу будущее. У меня все мысли были о моей свадьбе, поэтому я ослабила бдительность. Просто прикинула, вот у них средневековье, приличные металлические доспехи, приличные парусные суда, компас, даже подобие телескопа, а я знаю про реактивные самолеты, космические корабли, мобильную связь, Wi-Fi и прочее. Это сколько лет разницы? Лет 600. Ну и так ему и написала. Урывками кое-что вижу на 600 лет вперед. Мужик чуть со стула не упал, сжег бумажку, попрощался и вышел. Ладно, отойдет. Пов Дилмарта. Дилмарт в своих комнатах в очередной раз обливал лицо холодной водой. Нужно, чтобы ему полегчало. Проклятие, борода мокрая. Надо сушить. Проблемы на работе? Спросила его Тиена. Все нормально. Помоги мне просушить бороду. И я пойду. К подопытной Три он уже привык. Даже жалко ее выгонять. Как испытание презерватива закончится. Хотя, а зачем выгонять? Нам нужна статистика. Оставит ее у себя. Много сил и времени она не требует. Да и другие его коллеги-мейстреры стали на него смотреть как-то с завистью, что ли. Как борода просохла, он отправился к Таросу. Его ученик изучал магию по книгам и на практике, зажигал и тушил свечи. Балаганные фокусы. Но Лианна говорила, что тот способен на большие. А еще, он видел, как тот сжег много нападающих. Лично видел. «Учитель», — спросил его Тарос, — «у тебя новое задание. Будешь помогать с образованием, если не найдем никого лучше». «В смысле?» — спросил Торус. «Будешь путешествовать по Вестеросу. Хотя, думаю, начнем со столицы. Надо искать детей, которые могут зажечь валлирийскую свечу. Надо понять, сколько их вообще. Если найдешь, предлагаешь родителям денег, скажем, 10 золотых драконов, и если те согласны, забираешь на обучение в столицу. Как наберешь хотя бы взвод, можешь вернуться. Но это после Великого Совета». «Понял», — ответил Тарос. «Слушай, доставай свечу, давай ты погадаешь для меня». Они разожгли пламя. «Ты можешь увидеть самого сильного мага в пламени?» — спросил он. Тарос вопросительно на него посмотрел. «Самый сильный маг, вы, учитель. Я думал, сжечь столько нападающих невозможно. Скажите, сильно сложно такому научиться? Поэтому вы под столом прятались? Жесты тайного знания могли причинить вред моему разуму?» — спросил его Тарос. Дилмарт устало вздохнул. «Тарос, думай о самом сильном маге и смотри в огонь. Скажи, кого ты видишь?» — спросил его Дилмарт. «Красную женщину», — ответил ему Тарос. «Проклятие! В бордель его послать, что ли, чтобы головой начал думать? Ладно, вас ведь в храме Рглора чему-то учили?» — спросил Дилмарт. «Да, но я плохо слушал», — ответили ему. «Насколько далеко можно в принципе видеть будущее?» — спросил Дилмарт. «Ну, у каждого по-разному, особо одаренные могут видеть на месяц или даже на год. Ходят слухи, что 600 лет вперед — это нормально?» — спросил он. Тарос выпучил глаза, после чего упал на колени и стал отбивать поклоны, приговаривая: «Великий». С огромным трудом он сумел поднять Тароса и его заткнуть. Он сумел его таки направить к Риду осваивать, как Лианна сказала, стихийную магию. Наверное, это просто недоразумение. Он решил отправиться к Лианне и все уточнить. 600 лет. Да даже то, что он напророчил Роберту Баратиону, про битву с одичалыми через 16 лет, это уже за гранью понимания, но 600 лет. До двери Лианны он дошел, но дальше не пропустили. Толпилась охрана, была куча портных и служанок. Как он сумел выяснить, королева мерит платья. Там лорд Старк с женой, королевские гвардейцы Рит и Силми. Королева им показывает платье и спрашивает, хорошо ли она выглядит. «Кто там?» – услышал он голос Лианны через дверь. «Я, Дилмарт, я попозже зайду, вы же заняты», – сказал он. «Нет, заходите, мне важно услышать ваше мнение». Он зашел, комната была разделена перегородками, гора платьев с него, взмыленные служанки, причем две глухие не справлялись, им потребовалась помощь, толпа вооруженных безупречных. Усталый Рит, обреченный Силми и очень грустный лорд Старк на кресле, рядом его жена в нормальном расположении духа. «Идеально, как и предыдущие», — сказал Силми Лианне. Но Дилмарт смотрел не на них, он смотрел только на Лианну. Лианну в ярко-красном платье, красную женщину. Он понял, что он не может удержать лицо. «Я так и знала, что вы мне все врете. Посмотрите на Дилмарта, он в ужасе. Значит, платье плохо сидит, я переодеваться». Лианна вместе с трем служанками удалилась в другую комнату под обреченный стон всех мужчин в комнате. На Дилмарта недобро посмотрел лорд Старк, но Дилмарт был в ужасе. Как с такой силой ее мог поймать Риегар Таргариен? Он знал ответ, никак. А было ли похищение? Он после турнира в Харринхолле был в столице, видел принца Риегара, но Лианны при нем не было. С другой стороны, он лично проверял, Лианна не девственница. А что если ее никто не похищал? Они с братом просто инсценировали ее похищение, чтобы начать войну. А как заговорщики добились своих целей, лорд Старк просто за ней съездил и вернулся, убив королевских гвардейцев для легенды. «Я, пожалуй, пойду», — сказал он. «Нет», — приказал ему лорд Старк, — «оставайтесь, мы будем страдать вместе». Дилмарт присел на стул. Главное молчать. Он пытался успокоить свое бешено бьющееся сердце. Неужели заговор Старков столь продуман? Он пропустил, как в комнату зашла Лианна. «Что, опять плохо?» — удивилась Лианна, глядя только на него. «Я переодеваться. Китлин, пошли со мной, помоги выбрать нечто красивое. Надо успокоиться», — думал Дилмарт, — «ведь иначе он отсюда не выйдет». Пов Тиены. У Тиены была проблема. Она никак не могла забеременеть. А ведь Дилард сказал ей бросать пить лунный чай. Она сразу все поняла. Великий мистер, безусловно, могучий волшебник, но он не молодеет. Естественно, он хочет передать свои знания и свое искусство своим потомкам. Так все делают, учат родственников, иначе только за деньги. Но забеременеть она не могла. А Дилмарт уже взял себе ученика. И ведь она поспрашивала, даже денег с него не берет. Совсем отчаялся. Великому мистеру срочно нужен наследник. А если она не сможет ему родить, вдруг он от нее избавится? Хотя почему вдруг от нее избавится, если не Дилмарт, то ее более удачная конкурентка, она же тоже не молодеет. И хорошо, если просто на улицу выкинут. Что же делать? Белье пооткровеннее она себе уже сделала, спит с ним регулярно, а беременности все нет. Что же делать? Разумеется, она не столь глупа, чтобы связываться с другим мужчиной. Ей за это влетит. Желающих подставляться перед Дилмартом нет, да и глупа сама попытка обмануть видящего. Да и хорошо он с ней обращается, неудобно ей такое делать. Но она знает способ, отличный способ. Он должен сработать. Глава 47. А это свадьба пела и плясала. Краткая интерлюдия Лианны. Перед свадьбой. Это были ужасные дни. Я столько всего натерпелась. И не только про свадьбу, не только выбор платья, украшений, прически, а нет. Они меня доставали, теперь в две команды. В первой команде были Рит и Нет. Рит пытался меня научить контролировать зеленые сны, вынося мне мозг под контролем лорда Старка. Это было ужасно. Просто дебри религии, философии, эзотерики. И в этом нужно отыскать смысл и факты. Если сильно упрощать, есть зеленые сны, способность видеть будущее, видения туманны, символичные, нуждаются в толковании. На мой взгляд, бред и совпадение, но они сказали, что так они Лианну и нашли в башне радости. Есть древовидение, когда человек может как будто покидать тело и смотреть со стороны чародрев, причем даже глубоко в прошлое. Если зеленые сны иногда встречаются, то древовидение — это огромная редкость. Рид слышал про других живых зеленовидцев, видел других живых зеленовидцев, но древовидцев не видел и не слышал. Даже ни одного живого назвать не смог, только байки из прошлого. Есть еще оборотни. Про живых оборотней Рид слышал. Оборотни не в смысле те, кто превращаются в волка, заражают укусом и воют на луну, а люди, что умеют контролировать животных, вселяясь в них и смотря на мир его глазами. Хоулинд Рид владел зелеными снами и все. Хотя нет, вру. С его слов он молился перед чародревом, и они придавали ему сил для битвы. И вроде бы не курит и малопьющий. Я пыталась осознать услышанное и подогнать это под это здравый смысл, отличный от совпадения и галлюцинаций. Вот что у меня получилось. Видение будущего, будь то зеленые сны Рида или драконьи сны Таргариенов, одно и то же. И там, будущее во сне. Есть контроль животного, оборотни. У северян обычно в легендах лютоволки. На мой взгляд, таргариены тоже контролировали животных, они оборотни с предпочтениями по виду подчиненных, драконы. Рид утверждал, что это с высокой долей вероятности наследуется. Может быть, оттуда и одержимость таргариенов инцестами, в смысле, своей родословной, насчет же чародрив. Лианна видела их, очень странные деревья. Мало того, что живут очень долго, так еще и кровоточат, смола или сок, что там, красные. Но это я могла принять за странную анатомию, я же не ботаник. Вот что меня смущало в чародривах. Когда чародриво умирает от старости, оно не гниет, оно каменеет. Сама Лианна трогала. И это и правда очень странно. Учитывая аномальную чистоту чародрив в ритуалах северян, а также то, что последователи новой веры их уничтожали, а также байки про то, что после смерти души будут внутри этих чародрив. Лианна на это внимания не обращала. Я решила, что это самый простой анимизм. Типа никто не умрет, вечно будет жить в природе. Главное, жрецу денежку заноси. Ну а что если чародрива это аккумулятор душ, или маны? Ведь все сходится, раньше везде были ведуны и чародеи, а как чародрива вырубили, все, измельчал народец. Короче, Дилмарту потребуются образцы. Но рубить эти деревья боязно, на юге их особо нет, да и на севере мало. Пусть тащит образцы из-за стены от одичалых. Вопрос, что тогда аккумулятор маны для таргариенов? Подсказка. Живут аномально долго, после смерти каменеют, пусть и скелетом. Драконы. А в вастуствии драконов у таргариенов начинается фетиш на драконьем огне. Папа Кадинерис не один такой, любитель зажечь. Но это так, вилами по воде. Я понятия не имела, как это проверить. Но Рид меня достал, нудный парень. И ничего не умеет, кроме как говорить. Тарос хоть зажечь может. Отправлю-ка я его с Нидом на север. Будет моего брата охранять, очень важная, пожизненная миссия. Вторая команда. Кто говорил, что один в поле не воин? Дилмарт воин. Он сумел меня в одиночку затрахать просто словами. Бедная доставшаяся ему проститутка, каково ей? Отвали от меня, я занята. Ты мастер над шептунами, ты ей расследуй, я занята. Чем? Свадьбой. Дилмарт пытался вызнать у меня, кто заговорщики. Я же всевидящая. Ну, по его мнению, совсем расслабились, а этого в каноне не было. Я его отправила самого узнавать. Он держал меня в курсе расследования, портя аппетит. Вообще, надо нечто придумать, чтобы на мои видения слишком уж не полагались. Отчего там может опухнуть третий глаз. А пока я это обдумывала, Дилмарт меня держал в курсе дел мастера над шептунами. Некоторых стрелков схватили и не убили. Отправили их в пыточную. Напильником там по зубам, прямо до десен. Я, кстати, мать человеколюбия. Мне удалось научить Дилмарта делать примитивные, очень массивные, вонючие и слаботочные батарейки, металлу в кислоте и провода. Естественно, это использовали для пыток. Привязать подозреваемого, провода к яйцам и током бить. Почему к яйцам? Так ток слабый. Ужас, да. Но явно гуманнее, чем напильник и зубная эмаль для десен. Дилмарт меня доставал, а помочь я ему не могла. И тогда я опять ляпнула. Тут такое дело, остановка дыхания тут считается смертью. Я же смотрела спасателей Малибу и видела искусственное дыхание. Иначе говоря, если человек не дышит, это еще не конец. В крови есть какое-то количество кислорода, если человек только перестал дышать, если повезет, его можно реанимировать. То есть свежий утопленник может с посторонней помощью выплюнуть воду и задышать. Я очень примерно представляла технику, но механизм Дилмарту объяснила. Типа есть кислород в крови, при утоплении сначала остановка дыхания, потом смерть, когда кислород в крови кончится и не сможет питать ткани мозга. Ну и велела ему потренироваться на смертниках. А потом, у них было очень много подозреваемых. Пытка утоплением вполне стандартная. Бывает, что кто-то задохнется, насмерть. Ничего, у палача всегда есть еще подозреваемые. Дилмарт решил попробовать. Первоначально, когда он начал целовать утопшего, никто не понял, что это. Потом вперед вышел Торос и всем объяснил, это последний поцелуй. Нечто вроде прощального погребального обряда у жрецов Рглора. Конечно, Дилмарт делает все не так, как его, Тороса учили. Но блин, если учитель так делает, значит, так надо. Народ подумал и решил, что архимагу виднее. Ну целует он труп, это не важно, пока пытают не меня. А на третий день случилось это. Это я знала со слов Дилмарта. Очередной подозреваемый утонул во время пыток. Он не дышал, все диагностировали его смерть. Дилмарт начал с моей точки зрения делать искусственное дыхание. С точки зрения местных последний поцелуй. И тут мертвый выплюнул воду и задышал. А потом заговорил и вообще помирать не собирался. Местные охренели. А когда Дилмарт сумел это повторить, это был пиздец похлеще воздушного шара. Слухи все тысячекратно извратили и преувеличили. Ну а что вы хотите? Христианство, мировая религия возникла из-за достоверных свидетельств про воскрешение. А тут достоверные свидетельства. И можем повторить. Город стоял на ушах. «Мою свадьбу перенесли», — великий Септон лично говорил с Дилмартом. «А что, полеты есть, превращение не в вино, а в покрепче, вот и воскрешение подъехало. По воде тут все ходить умеют, замерзло тут все, однако, никто не поверил, что это не магия. Для всех Дилмарт воскрешал людей, и уже троих. Двоих, правда, потом убили, одного на нервах, боялись, что получится нечто бессмертное по типу иного из сказок, другого сознательно, но все же». Я даже не знаю, как объяснить происходящее. Не знаю, как мы обошлись без бунта, наверное, всех буйных уже перебили. Но практический эффект был, помимо заказов на воскрешение для Дилмарта, от которых он отказался. Первый эффект, заговорщики сломались, как несколько у нас в застенках, так и на свободе. Просто они были достаточно идейными, чтобы терпеть пытки и смерть, но если тебя убьют и потом воскресят, и это будет вечно. Короче, Дилмарт тонул в информации, повинных и чистосердечных признаниях, причем не только про покушение на турнире. К счастью, я была от этого далеко. Зато много кто отправится в ночной дозор и криминогенная обстановка в столице улучшится. Ведь тут преступников в столице будут пытать, убьют и воскресят и опять. А так преступника на север, на стену, подальше от архимага. Умрет там и все. Ахаха, как криминал всех обхитрил. Мы раскрыли не только покушение на Роберта, но и кучу преступлений, причем даже совершенно безнадежные висяки. Естественно, не все преступники явились с повинной, но нам хватало. Часть просто предпочла свалить из столицы подальше. Конечно, я понимала, что эффект временный, у людей очень короткая память, скоро это перестанет быть фактом, станет слухами, потом сказкой, а потом все забудут. Но наши проблемы здесь и сейчас это решило. Хотя про отпечатки пальцев не самая распространенная информация, так что раскрываемость действительно выросла. Правда, были осложнения, возникла религиозная секта, считающая Дилмарта апостолом семерых или то-то типа этого. Хотели их сжечь, но мне, через Роберта, Дилмарта, не до великого Септона удалось остановить возможное побоище. Чем эта вера привлекательна для местных, я сразу поняла. Вера в семерых обещает награду после смерти, в то время как продилмарская секта обещала последующие жизни прямо здесь, причем со всеми деньгами, которые ты не успел потратить в этой жизни. Второй эффект, Роберт сделал Дилмарта лордом, и фиг с ним, что мистер и незнатный. Обеты, мистер единогласного его от них освободили, всем старомистам, все были только за, все законно, а что закон поменяли. Времена такие, у мистеров обет бездетности, но мы не можем допустить, чтобы такой талант канул в пустоту. К Дилмарту посватались знатные дамы. Он честно написал, что не может жениться, потому что у него уже есть женщина, на что ему ответили, и что, на мне женись, а ее оставляй любовницей. Город был на ушах несколько дней, но потом встрепенулся еще больше. Фокус с воскрешением, как я назвала утопленником Дилмарта, следуя его инструкциям, сумел повторить Торос из мира, а потом и Хоулин Трид. На этом месте сломался Роберт Баратион и запретил ему учить воскрешать других. А еще Торос отправился в запой. Его учили, что нужно вдохнуть пламя в душу и разжечь огонь Рглора, а достаточно просто механических движений на грудной клетке и вентиляции легких рот в рот. Ему врали. Также Дилмарта внезапно очень зауважали железнорожденные. Оказалось, То, что он проделывал, оживление утопленника, похоже на какой-то там обряд жрецов утонувшего бога. Короче, моя свадьба смогла перебить новостной фонд, только когда народ вспомнил, что еда и выпивка бесплатна. Воскрешение или бесплатная жратва и выпивка? Ответ очевиден. Все просто, жрешь и пьешь чаще, чем воскрешаешься, так что ответ однозначен. Но хватит, сегодня особый день. После можно будет оставаться с Робертом наедине, и у меня будет, наконец, нормальная сексуальная жизнь. Я хорошо подготовилась. Я буду на свадьбе самая красивая. Это совершенно точно. Я попросила Силми, чтобы его жены не было на моей свадьбе. А Серсию мы вообще в столицу не пускаем. А еще я сделала такое, что этим варварам и не снилось. У этих варваров нет бигуди. В смысле, раньше не было, а теперь есть. Они еще так занятно переспрашивали, куда бегу. Я объяснила, что я хочу, и их сделали, такие вот металлические цилиндрики с шипами наружу, вроде бы бронзовые. Химии нет, сойдет и горячая вода. Правда, меня смущало, что они металлические, как бы не было секущих кончиков, но я не собираюсь раз в день завивку делать, сделаю на свадьбу разок и все. Но да, одна из служанок побудет дегустатором, а то вдруг волосы выпадут. У нее не выпали волосы, и кончики не секутся. Ура! У меня теперь особая прическа, жаль, фотографов тут нет, съемка с дрона невозможна, художникам придется отдуваться. День свадьбы, Лианна, спала я плохо, боялась. Чего? Ну, в каноне Джоффри убили на свадьбе, а в нас на последнем месте публичного пребывания, на турнире, стреляли, и ведь попали, а я буду без шлема. Еще до восхода солнца команда служанок-стилистов стала наводить мне красоту. Обычно я очень сдержанно относилась к местной косметике, потому что меня смущал ее состав, но сейчас, разок можно. Сидела я часа два, по моим ощущениям, на меня наложили килограмм штукатурки, в смысле, косметики. Потом одевали в платье. Чувствовала себя рыцарем перед боем. Обычно здесь платье в пол, точнее, волочится по полу. Даже у бедных, как я поняла смысл, женщина ничего не должна показывать, даже если очень сильно наклонилась. Свадебное платье еще более огромное и тяжелое, а ведь еще накидки положены. Я очень радовалась, что ранее тренировалась с Силми, потому что в противном случае я могла это все на себе не вытащить. Отдельная боль – обувь. Но ничего, как будут танцы, переобуюсь. Пока меня прихорашивали, я думала, туда ли я иду. Вспомнила свой первый день тут, в башне радости. Этот ужас, желание выжить и отличную идею, спрятаться за лордом Старком и свалить подальше. Роберт, какой Роберт? Не знаю никакого Роберта. Память Лианны мне говорила, что это пьянь, драчун, развратник, транжира и все такое, что подтверждали воспоминания меня телезрительницы. Потом же, Роберт оказался симпатичным, а еще бросил пить и гулять, во что я вообще не верила. Думаю, так, скажу, он неделю вытерпит, потом сорвется, а я после этого обижусь и уеду. Но нет, деньги он считать не умеет, это да, но он рос лордом штормового предела, то есть одним из богатейших людей тут, зачем ему считать деньги? Ничего, с деньгами я и сама справлюсь, все по-честному. Он пусть зарабатывает, а я буду думать, куда тратить, семейный бюджет. Была надежда на Неда, но он решил свалить, не принципиально. Призрака его авторитета хватит, совсем плохо будет в столицу его вызову, но думаю, все будет хорошо. Вектор я задам, а инспекции, рутину всякую потянет и лорд Мандерли, это мужик солидный, смотришь на эти 200 килограмм веса, в смысле авторитета, и желание обманывать казну сразу пропадает. Любовь к подраться, лови доспех и кучу охранников, и никаких кабанов и медведей, олени наши все. Мужик реально свой образ жизни ради меня о колено ломает. Иначе говоря, что мне бегать от брака? Будем реалистами, вероятность того, что у меня не будет мужчины пожизненно, крайне мала. Нет, можно вспомнить начало своего полового созревания, но все очень сложно. У Лианны не было мужчин до ригора, и мастурбацией она не занималась. Я в той жизни не была замужем, сексом с мужчинами занималась, могла пошалить одна, но попытка сбросить напряжение тут самой обернулась провалом. Здесь ни эротических картинок, ни видео, ни музыки, ни уединения, а когда я попробовала как есть, в голову почему-то полезли воспоминания Лианны про ригора. Нет, спасибо, мастурбировать, думая о трупе, это не ко мне, я так низко падать не собираюсь. Во всем виновата Лианна, у меня была ее память и рефлексы, у нее с Ригаром была любовь, приторно-идеальная любовь, Аж хотелось ее задушить. Я на полном серьезе допускала, что Лианна могла бы словить оргазм, просто если бы Рейгар держал ее за локоточек. Да что держал, если бы он просто на нее посмотрел. На этом фоне мои отношения с Робертом казались циничными, и это в лучшем случае. Нет, выходить замуж за кого попало я не планировала. Да и Роберт мне теперь, трезвый, нравился. Мысль заняться с ним любовью встречала только одобрение. Молодой, красивый, ни разу не Арвин. Слишком перекачанный и высокий, но это ладно. А уж как любит Лианну. Войну начал и выиграл. Едва узнал, что Лианна жива, все бросил и к ней. Объективно говоря, Лианна симпатичная, в ней есть изюминка, но если поискать, можно найти и покрасивее. Серсия Ланнистер и Шара Дейн. Роберту это не интересно. А еще, как я надеялась, у нас не будет ссоры из-за бытовухи. Не смыл в туалете за собой, записал круг, унитазов нет. Разные ночные горшки, слуги разберутся. Кто моет посуду или кто гуляет с ребенком, кто? Слуги. Каждой счастливой семье нужны няньки и гувернантки. У короля очень много власти и денег, так что большая часть бытовых проблем отпадает. А королеве, в местных реалиях, вообще пожизненный all-inclusive. Медицина, конечно, здесь ужасно, антибиотиков и антиретровирусной терапии нет, так что лучше не болеть. Больше гигиены, все мыть. Мне свои зубы очень дороги, буду хорошо питаться. Я уже чищу зубы утром, вечером и после каждой еды. Так что я дергаюсь, он меня любит, мне он симпатичен, какие страдания на ровном месте. Нужно, как в сказке, жить долго и счастливо. Только еду почаще на яд проверять и побольше заключенных слать, стену сторожить. В каноне дозорных было мало, и иные пошли на юг. А вдруг, если дозорных будет много, не попрут? Магия ночного дозора? Ну и на Великом Совете надо блеснуть. Нет, блистать будет Роберт, но речь я ему напишу. Потому что нет, на черновике такую скукотищу написал, что я ее даже дочитать не смогла. Долг бла, бла-бла, честь бла, бла-бла. А что мы с этого будем иметь? Точнее, учитывая местные реалии, кого, как кого, Таргариенов. Не урожай, Таргариены, зима, Таргариены, невеста не девственница, Таргариены. Они виноваты во всем, держу пари, они и древнюю Валлирию разломали. Немного, где-то на краю сознания меня дергала совесть. Все-таки я не Лианна, я не сестра ни да и не невеста Роберта. Я их всех обманула. С другой стороны, я что, сюда просилась? Составляла планы, что делать в случае переселения души в Игру Престолов. Я убила Лианну и прикинулась ей, разрушила ее счастье, увела мужа, или едва оказалась тут, сразу же начала соблазнять Роберта. Это Лианна забыла про долг, кинула свою семью и умерла вслед за Рейгаром. Роберт ей был не нужен от слова совсем. Ну а что Роберт разницы не заметил, можно сколько угодно кричать про душу и внутренний мир. Что-то желающих выйти за принца или принцессу много, а за увечного горбатого бродягу нет. Похоже, внутренний мир не главное. Ответ очевиден. Роберт влюбился во внешность Лианны, он это и получит. Все честно. А еще я вспоминала свою прошлую жизнь в постиндустриальном мире, вместо аграрного. Что сказать? Подружки у меня были специфические. Если подумать, то, наверное, лемминги самоубийцы в теле человека есть и там. Одна очень хотела выйти замуж, но постоянно ловила своих парней на измене. И что смешнее всего, на измене с мужиками. После четвертого случая я уже стала думать, а где она находит бисексуалов в таких количествах? Может быть, специально? Другая помнится вышла замуж и через год развелась. Что же пошло не так? Нет, я бы предположила, что когда муж накурился не табаком на свадьбе, а потом прыгал по собственной машине, помяв крышу и разбив лобовое стекло автомобиля, это плохой выбор, но лезть с советами не стала, она сама взрослая. Счастливая жизнь с наркоманом, что может пойти не так? Такой тип мужчин меня никогда не интересовал. Всю жизнь я старалась держаться подальше от идиотов, и поэтому попадала на идиотов другого типа. Звали меня замуж 3 раза. Ох, один раз он привел меня к себе домой, распинался и сказал, не помню, что то типа я буду здесь главной женщиной, после его мамы. Ну я подумала, я не могу разрушать счастливую семью, его и его мамы, и свалила. В другой раз связалась с парнем, а он, игроман, нет, не хозяин казино, а 12 часов в сутки сидит за компьютерными играми, нет, не блогер, не ютубер, именно игроман. Я то думала, что у него такое лицо, когда он в постели со мной после секса лежит. Думала, он на своих бабах думает, а он на луте думает. Я ему предложила, Если не можешь бросить стримы по играм, что ли, веди. Из игромана превратишься в трудоголика. У него не получилось. Нафиг, от такой любви только тамагочи родится. Третий был вообще сложным случаем. Вроде все хорошо, адекватный парень, вредных привычек нет, семья нормальная, но без работы. Вот доучусь в институте, потом буду двигать науку. А жить мы на что будем? У родителей побираться? Или на мое? А у него планы лет на 10 учиться еще, астроном конченый. Пока-пока, какая нафиг с таким свадьба, если вспоминать своих родителей. Я помню, была в таком шоке, когда в 12 лет узнала, что мать вышла замуж не девственницей и у нее до папы были другие мужчины. Я бы на месте матери бы соврала. А уж когда я спросила, за что она отца полюбила, она мне рассказала про их первое свидание, когда мой будущий отец забыл деньги и ей пришлось за все платить. Но он потом вернул, да. Но мать поняла, что это нечто особое, когда они пошли в кино. Смотрели «Последний писк» тогдашней моды, кино тупое и еще тупее. Отец два раза падал с кресла, а она смотрела не столько фильм, сколько его реакцию на это кино. На фоне любого из них Роберт смотрелся очень умным, ответственным и зрелым. И красивым, я его топлес видела, да и в одних трусах, когда он охотиться собирался. Гибрид Терминатора и космодесантника, еще чуть-чуть получился бы Халк, только не зеленый. Ну и что мне думать, это же не престарелый Арвин, не лысеющий Станис с каменным лицом и не годящийся мне в отцы Силми, которые... Кстати, в местных реалиях ого женихи. За этими грустными мыслями процесс моего облачения закончился. Хватит страдать на ровном месте. Живот слегка урчал. Я решила есть и пить по минимуму, просто потому что сходить в туалет в этом облачении — это то еще приключение. Красота требует жертв. Нарядившись, я вместе с охраной и прочей свитой отправилась из своих комнат. Завтракали мы отдельно. По идее, я должна быть со своей родней и гостями женщинами, а Роберт со своей родней и гостями мужчинами. Только вот у Лианны живых родней женщин, мать, сестры, не было, было только два брата, один в Винтерфилле. Поэтому я разговаривала с малознакомыми женщинами за едой. За всех пыталась отдуваться Кейтлин Старк. Надеюсь, пока я тут, нет, там не напоит Роберта. Просто, скажем так, первая брачная ночь, вдруг, учитывая прошлое Лианны, я забеременею, а патологии от алкоголя у ребенка возможны. Тут кто первый родился, тот и наследник. Если мальчик, конечно же, надо будет что-то сделать для эмансипации женщин. Нет, отбитой феминисткой я не была, но здесь с правами человека все плохо, и если мужик хоть имеет право стукнуть всех, то женщине и это не дано. Поела я за импровизированным завтраком всего по чуть-чуть, не забывая о дегустаторах. Отправилась на встречу с Робертом. Вообще, память Лианны рисовала совсем другие свадебные обряды, северяне, Богороща и все такое. Но мы на юге, король верит в семерых, официально. Но я даже минимального религиозного рвения в Роберте не заметила, так что все по местным канонам. Лианна в этом плохо разбиралась, да и у меня были другие дела. А еще и у Лианны родителей нет, и у Роберта, что тоже изменило протокол. Но главное, я знала, да, сейчас я в зале встречусь с Робертом и нам будут выдавать подарки, как невесте и как жениху. Я шла, торжественность момента я не чувствовала. Чувствовала перегрев. Ну, надеюсь, это я хотя бы выгляжу красиво. С Робертом мы встретились в одной из центральных зал Красного замка. Роберт был привычно огромным. Облачен он был в гибрид парадной одежды и парадных доспехов. Меня же пробивало на хи-хи. Не ржать. Ой, не могу, сейчас заржу. Тут какое дело, гербы. Они повсюду. У меня плащ с гербом Старков, застежка в форме лютоволка, по-моему, серебряная, но может и белое золото. Не уверена. Одним словом, у местных модельеров центральная парадигма, всюду, куда можно суй гербы, и куда нельзя тоже. Одежду гербом не испортишь. То, что на Роберте плащ с гербом Баратионов, нормально. То, что жених весь в рогатых оленях, смешно, но ладно. Этого я ждала, все-таки обмен плащами в септе базовая часть церемонии. Но Роберт удивил, да, он надел шлем, пусть и с полностью открытым лицом. Этот шлем был с огромными оленьими рогами. Я удивлялась, как его не перевешивает. Как мне это развидеть? А, Роберт сам, добровольно, одел на свадьбу шлем с оленьими рогами. Роберт, хватит, ты не на Серсее женишься, ты больше не рогоносец. Нет, понятно, что это из оперы «Железного человека», то есть здесь другие мимы, для всех просто Роберт свой герб демонстрирует, ну олень у него, благородное животное, не свинья же. Борясь со смехом, я шла на сближение с Робертом. Вид он имел растерянный, слегка удивленный. Я тоже не так оделась. Подходя ближе, я поняла, что таким растерянным его не помню. Что это? Смотрела я в той жизни фильм «Сбежавшая невеста». Здесь что, будет сбежавший жених? Прости, Лианна, я в бордель. Эх, чуть-чуть передержала. Дня не хватило. Я подошла к Роберту, поприветствовала его. «Лианна, это ты?» – спросил он меня. «Конечно, я», – ответила я. Роберт коснулся моих волос и задумчиво вертел в руке локон. «У тебя же волосы так не вьются?» – спросил он. «Сделала прическу для свадьбы. Столько мороки», – призналась я. «И ты вроде бы была ниже», – продолжал Роберт. «Правильные туфли», – призналась я. «Тут про каблуки знали, но про платформу не слышали. А у меня сейчас платформа сантиметров 20. Это под носком ноги, а под пяткой все 30. Эх, надо было полую платформу делать, но побоялась. Вдруг в полость засунут ядовитого паука или не вовремя сломается, занося ногу с последующей ампутацией, прямо в духе «Игре престолов». Так что все по старинке, цельный кусок материала. Ходить тяжело, но ничего, я справлюсь. Знай наших, говорите, на севере варвары, мы вам покажем высокую моду. Только тут я поняла, что я вырядилась так, что Роберт меня не узнал. Это я еще без фанатизма, без накладных ресниц, наращенных ногтей. Обычно наоборот, познакомишься где наряженная с парнем, а потом начинаешь потихоньку приучать его к своей повседневной внешности. А парень только ноет, что раньше было лучше. Единственно правильный вариант – знакомиться с кем-то во время хронического недосыпа и дефицита времени во время сессии. Потому что если его тогда тебя твоя внешность устроила, то хуже ты уже выглядеть не будешь. Народ сделал вид, что нашей заминки не заметил. А мы сели, стали вести светскую беседу и принимать подарки. Со стороны это наверняка выглядит прикольно. Роберт видит меня как в первый раз, а я смотрю на него и начинаю улыбаться. Ой, живот свело. Как ему сказать, чтобы он этот шлем снял? Почему меня пробивает на хи-хи, словно он себе на спине написал, что пара ищет третьего? Роберт, я не такая. Это все ксерсия. Поняв, что я все-таки не выдержу, я тихо обратилась к Роберту. Роберт, я так старалась, чтобы выглядеть повыше рядом с тобой. Можно тебя попросить хотя бы в помещении снять этот рогатый шлем? Попросила я. Роберт снял шлем, на что мужчины только не пойдут, лишь бы не делать себе завивку. Но хоть голову помыл и причесался, и то спасибо. Мне полегчало, я смогла успокоиться и уделить внимание гостям и подаркам. Что нужно дарить королю? Оружие и доспехи, усеянные драгоценными камнями. Книги. Тут средневековье, книги дорогие, как машина в моем старом мире. А хорошая книга, переписанная известным человеком, с вензелями, с красивым переплетом. Можно и позолотить, застежку с драгоценным камнем сделать, гербы на закладке сделать. Ну понятно, дорого-богато. Лошади где-то там, сюда их не пустили. Запоздала я поняла, что у нас вообще двойная свадьба. Я и Роберт, Станнис и Винна. Станнис подарил Роберту книги и корабль в бутылке, а Роберт Станнису – боевой молот. Не свой, а новый, парадный, с драгоценными камнями в рукояти. Ну и не такой огромный и тяжелый. Я пообещала Станнису все книги прочитать. Роберт вертел в руках корабль в бутылке и пытался понять, как тот туда влез. Нет, подарил мне кинжал из валлирийской стали, который сразу же занял место у меня на поясе. Сказал, что он надеется, что он мне никогда не пригодится. А уж как я надеюсь, отличились и железнорожденные. Прибыла целая делегация братьев их главного. Они кланялись и предъявили верительные грамоты. Их главный приехать не смог, бунт подавляет. Подарили кинжал, украшенный драгоценностями, Станнису, и кинжал мне. Мы наслышаны, что вы искали кинжал из валлирийской стали. Обратился ко мне какой-то Грейджой. Дегустатор взял кинжал для меня и его проверил. Но даже после этого я его брать не стала. Выглядел ножик превосходно, потому что это была валлирийская сталь, и весь в гербах Таргариенов. Честно наворованные, рукояти с драконьей кости. Короче, дорого-богато. Но мне кинжал от недомелее, не зря мистеры скинулись, а то лежит где-то там металл со времен рока Валлирии, кому от него польза. А этот кинжал, таргариенский, с рубином, передарю Неду, только велю сделать другие ножны. Пусть там напишут нечто вроде «Хочешь мира, готовься к войне» или «Не верь врагам, приносящим дары», да и будет братику чем от тени отбиться, если что. А пока киваем и благодарим. Эх, если бы мы все это продали, то закрыли бы дефицит бюджета. Ну, большую часть. Деньгами было надо нести, деньгами. Мы бы с Робертом сейчас, пока никто не видит, за шторкой, пока Силми держит свечку, за занавеской вдвоем бы пересчитывали. А тут, продавать не солидно, да и кому столько брюликов надо? Продавать все сразу, обрушим цены, продавать по частям, жизни не хватит. Тем более продавать ювелирные изделия по цене лома я не стану, не настолько у нас все плохо. На полке полежит. Я что, дура одевать серьги, которые мне подарили тиреллы? Вдруг там яд? Часть меня орала, что я ничего не понимаю. Это же драгоценности, они не скородируют и меня переживут. Будет что деткам оставить. Но будем объективны, таргариены так же думали. Их кинжал достался мне как подарок от железнорожденных. Надо будет Дилмарта расспросить, кого железнорожденные там грабанули, может быть там еще есть. Если нам столько подарили, то сколько себе оставили? Лианна Старк, валерийская сталь есть, а если найду, просто у меня уже есть муж, брат, сын, а потом еще дети от Роберта пойдут. Каждому нужен меч из валерийской стали, доспех из валерийской стали и надо что-то с поддоспешником придумать. И не забываем про драконов. Если уж мужчинам тут положено воевать, надо их экипировать так, чтобы они убиться даже случайно не смогли. Происходящее можно описать так: я попала во влажный сон ювелира, антиквара или букиниста. Подарили бы пушек, книги по магии, лекарства, дракошек, нечто практичное, что ли. Джейми подарил какую-то огромную коллекцию книг. Благодарим и улыбаемся. Зато я познакомилась с его дядями. У Тейвина Ланнистера три брата. Я их видела на балах и на турнире. Но Роберт выполнял функцию волнореза с надписью «Не подходи, убьет». Из мужчин со мной говорили только Роберт, нет, Дилмарт и охрана. Так что поговорить с Ланнистерами я смогла только сейчас. Заранее обговорено, еще между Дилмартом и Джейми, потом между Аррином и Джейми, да и король в курсе, Ланнистеры в фаворе, потому что не поддержали мятеж Тейвина Ланнистера. Их бы занять работой и вытащить из Ланниспорта, чтобы Джейми не мешали с Серсеей спать. Просто Тейвин Ланнистер хочет возвеличить свой род, став королевским зятем, а Джейми для счастья достаточно просто сестры. А этим что надо? Улыбаемся, спрашиваем, согласны ли они на должности при дворе. Это с Робертом, Нидом и Дилмартом согласовано. Насильно мы никого к себе тянуть не будем, не хотят, не надо. А мне им отказать будет проще, чем королю. Двое согласилось, Тигет Тагерион. Киван, извиняясь, отказался. Жена разболелась. Домой надо, да и за землями следить нужно. Хорошо, от одного дяди Джейми пусть как-нибудь зашифруется, на крайняк, выкинь его из окна, мне не жалко, у тебя уже опыт есть. Жестоко, ну а что я могу, пусть лучше выкидывает своего дядю, чем детей Нида. Утес Костерли теперь как Лас, Вегас, все, что произошло в Вегасе, остается в Вегасе. Внутри ланнистеровские разборки нас не интересуют, пусть лорд Ланнистер там сам со всем разбирается. Кого убить, кого выслать, кого выеб. Ну понятно, зато я познакомилась с ним, с бесом. Тирион Ланнистер вид имел очень не ахти. Нет, я уже все поняла, он по возрасту постарше Ренли. В этом году должно 11 исполниться. Только вот внешне все плохо. Я была готова увидеть карлика и увидела карлика. Пропорции неправильные, голова большая, ручки и ножки коротенькие. Ну подумаешь, роста меньше, чем у Ренли. Только вот тот, кто играл его в кино, был актером, то есть какой-то кастинг он прошел, да и грим с компьютерной графикой в комплекте. Здесь же все очень плохо. Единственное, что Тирион унаследовал от своих родственников, роскошные волосы золотого цвета. Лицо было очень некрасивым, нет, без уродств, но я лишь усилием воли не морщилась. Еще у него были очень кривые ноги. Надо будет сказать Дилмарту, чтобы массаж ему делали, может быть ноги выпрямятся. Он же ребенок, и пусть приседает 200 раз в день, ни одним заходом, разумеется. Нет, от карликовости его не вылечить, у меня нет гормона роста и генной терапии, да и пластический хирург на лице не помешал бы. Ситуацию усугубляли аномально толстые руки, намного толще, чем у Ренли. Он что-то мямлил, смотря в пол, протягивая мне книгу, с трудом держа ее в двух руках. «Благодарю за подарок», — сказала я, вставая, подходя к нему и забирая книгу. Яда я не боялась, я в перчатках. Буду рада видеть вас во дворце. Лорд Арин готов приступить к вашему образованию. Скорблю о вашей утрате. Тейвин Ланнистер был великим человеком, с ним связана целая эпоха. Очень жаль, что он не смог контролировать свои неумеренные амбиции. Но столица уже и так слишком часто горела. Тирион посмотрел на меня, большая часть остальных тоже. Во-первых, это очень длинная для меня речь, народ уже понял, что я сиськи на ножках, которая не думает ни о чем, кроме нарядов и экзотической еды, так еще я оторвалась от жениха, и лично, не через дегустаров взяла подарок, особая милость. Роберт бы уже приревновал, но к кому, мало того, что уродец, так еще и ему 10 полных лет, так что все очевидно, ей его жалко. Тирион же приободрился, и стал говорить не запинаясь. Это очень важная книга, жизнеописание королевы Алисаны Таргариен, прозванной доброй королевой, дочери Эйниса и Алисы Виларион, сестры и жены короля Джейхириса и миротворца. Ее драконом была Среброкрылая. Алисана принимала деятельное участие в делах правления и заслужила любовь простого народа. Именно она добилась отмены права первой ночи и передачи ночному дозору нового дара. «Обязательно прочитаю», — сообщила я, опять присаживаясь рядом с Робертом. «О чем я думала? Проклятый канон, Тирион был умный, пока сценаристы не применили отупляющие чары. Может, хороший советник получится, хотя может быть ему просто пришлось рано повзрослеть из-за уродства, но теперь его ждет совсем другая жизнь. Может быть, жениться лет в 16 будет спокойно жить, петь песни до смерти. Я ничего против брака с простыми не имею, я же не его папаша. А еще меня удивил его подарок. Королевы редко, но бывали, но обычно это придаток к мужу. Алисана вроде бы вела самостоятельную политику, если книги не врут. Парнишка сам додумался, попал пальцем в небо или кто подсказал. В любом случае, никто меня всерьез воспринимать не будет, пока у меня своего дракона не будет. После Тириона потянулась скучная рутина. Жаль, нельзя будет открыть ювелирный, антикварный и букинистический магазины и распродавать. И зачем нам столько коней? Хотя из них вроде бы колбаса вкусная. Нет, не поймут. Дело уже шло к обеду, когда настала очередь Ренли. Он подарил Станнису какую-то драгоценную чашу, а мне подошел с каким-то ящиком. Деревянным, вроде бы. Надеюсь, подарок не ящик. И там не разложившаяся голова Ригора Таргариена. Ренли помогли открыть ящик, и он извлек оттуда кота. Народ мгновенно застыл. Лишь Роберт слегка подхихикивал. Говорил я ему, дари тигра или льва, а то не солидно. Я же смотрела на свой подарок. Я довольно много времени проводила с Ренли и пару раз сказала вслух, что хочу кота. Чистая правда. Но это такие проблемы. Кота могут отравить, через него и меня. Его когти можно смазать ядом, чтобы он нацарапал меня, можно дать ему мышь с экзотическими паразитами для меня, не говоря про то, что глазами животного может, теоретически, смотреть оборотень. «Зачем мне эти проблемы? Эта девочка», — говорил Ренли Баратион, — «ее зовут Лилли, ей 5 месяцев. Она очень хорошая и ласковая, домашняя, добрая, приучена к лотку, царапается только если ее купать. Мы ее держали на карантине месяц, кошечка совершенно здоровая», — перечислял мне Ренли. «Эх, Ренли, ну не дракошка, а просто кошка. Ладно, если само в руки идет, возьму. Назначу 2 безупречных следить за кошкой. Кошка будет есть рыбку с моего стола, и из комнат ее не выпускать. Ничего важного при ней не обсуждать. А котята гормонов тут нет, стерилизацией домашних кошек никто не занимается, тем более если самцу просто яйца отрезать, самке нужна полостная операция. А зачем? Пусть рожает. Буду котят дарить в знак королевской милости. Сэкономлю кучу денег. Роберт, ну какой лев или тигр? У меня слабые руки. Спасибо, Ренли. Очень хотела себе кошку. Ты угадал, сказала я, и пошла к нему. Главное на платформе не навернуться. Кошку забрать, Ренли обнять, поцеловать в щечку. Ух ты, как он покраснел. Посадить рядом с собой и Робертом, а кошку на колени. Одной рукой придерживать, а второй рыбкой подкармливать со стола. Народ офигел от зрелища с котиком. Ладно бы собака, собак тут разводит, есть сторожевые, гончие, бойцовские. Мы тут ювелиров искали, а надо было кошку. Тут породистых кошек нет, это обычная мурка, на помойке можно сколько угодно найти. Нет, она чистая, симпатичная, мохнатая, с носиком, по нему можно вот так пип делать, вот как сейчас. Я снова вернулся в реальность, я посмотрела вокруг. Роберт вроде бы не ревнует, все-таки его младший брат, да и годиков ему мало, это не Станнис. Ренли еще моложе Тириона, в этом году ему будет 8. Ренли, хочешь покормить Лилли? Спросила я.